Однако воспользоваться техническими чудесами будущего Кирби не удалось. Пират, отпустив сорочку, одной рукой схватил агента за шиворот, а другой за бриджи и, подняв в воздух, швырнул в открытую дверь товарной. «В следующий раз», — донеслось вслед, — «будешь смотреть, куда идешь». Пролетев над тремя столами, к счастью, пустыми, Кирби приземлился на юного пирата, который нес уставленный полными кружками поднос. Таверна наполнилась звоном разбитой посуды и возмущенными криками посетителей. Пока Кирби приходил в себя, появился Гас и уселся на спинке ближайшего стула. «Великолепно, Зейн», — хмыкнул он, — «ты летаешь лучше меня». «Спасибо за помощь», — огрызнулся Кирби. «Мог бы и клюнуть его». «Честно говоря», — буркнул попугай, — «я испугался, что он свернет мне шею». Тут из-под Кирби послышались приглушенные стоны, сменившиеся отборными проклятиями. По тембру голоса и некоторым округлостям фигуры он понял, что ошибся, приняв пирата с подносом за мужчину. Поднявшись, Кирби помог встать и девушке. Посетители таверны, уже забыв о его необычном появлении, вернулись к своим кружкам и песням. «Я искренне сожалею о случившемся», — пробормотал Кирби. «Сожалеешь?» — девушка отряхнулась. «Будешь сожалеть, когда я возьму саблю и изрублю тебя на куски». «Ты нашел истинную жемчужину», — проворковал Гас, пролетая мимо него к двери. Глаза девушки сердито сверкнули. «Кто это сказал?» «Вон тот зеленый болтун», — ответил Кирби. «Мне в самом деле жаль, что все так нескладно вышло». В мужских бриджах, сапогах и мешковатой рубахе девушка в полумраке таверны и впрямь могла сойти за мужчину. Из-под каштановых, коротко остриженных волос на Кирби смотрели большие карие глаза. «Гляди, что натворил. Что я теперь отнесу моим друзьям?» — уже спокойнее сказала она. Кирби вытащил из кармана золотую монету. «Пусть они выпьют за ваше здоровье». Поколебавшись, она схватила монету и попробовала ее на зуб. Гас снова влетел в таверну и опустился на столб возле девушки. В клюве он держал цветок, который и положил возле ее руки. «Красота!» — прокричал он, как истинный попугай. «Красота!» Девушка зарделась, взяла цветок, поднесла к лицу и не смогла скрыть улыбки. «Ну, во всяком случае, твой попугай — настоящий джентльмен. Пожалуй, я не стану тебя убивать». «Молодец, Гас!» — шепнул Кирби. Девушка протянула руку и погладила попугая. «Что-то я не встречала вас раньше». «Да, здесь мы не бывали», — подтвердил Кирби. «Прибыли только сегодня и зашли, чтобы утолить жажду. Где хозяин таверны?» «Прямо перед тобой. Тот самый, кого ты не так давно сшиб с ног. Таверна стала моей с той поры, как отца скрутила лихорадка, и он отправился на тот свет. Раз уж ты угощаешь моих друзей, почему бы тебе не выпить вместе с ними?» На взгляд Кирби девушке было лет 18, она наполнила кружки из большого котла и понесла их в дальний угол, где расположились с полдюжины пиратов. Кирби тоже присел рядом. «Меня зовут Зейн Кирби», — представился он девушке, — «а вас?» «Хиггинс, Салли Хиггинс». «А мы зовем ее Салли в сапогах», — ухмыльнулся пират с худым вытянутым лицом, сидевший слева. «Уж больно любит она эту обувку». Салли вспыхнула. «Ты старый козел, Том Оукс, и к тому же сплетник». Оукс расхохотался. «Какие слова! Кто бы подумал, что отец ее был образованным человеком и заставил дочку прочитать не один десяток книжек?» Пока Салли переругивалась с приятелями, Кирби пригубил пиратское пойло. К его удивлению, напиток оказался не только крепким, но и приятным на вкус. «Что это?» — спросил он. «Матросский пунш», — ответила Салли. «Здесь спирт, лимонный сок, сахар, пряности. Могу поспорить, что лучшего пунша на всем острове не сыщешь». Гас вонзил когти в плечо Кирби. «Извини», — сказал тот и поднял кружку. «Попробуй ты». Гас набрал полный клюв и судорожно проглотил. Птичье небо оказалось не очень приспособленным к крепким напиткам. Его глаза закатились, перышки взъерошились. Хриплым попугайчьим голосом он пропел «Йо-хо-хо». «Так он умеет говорить?» — удивился Том Оукс. Кирби кивнул. «Даже больше, чем мне хотелось бы». Когти попугая вновь впились в его плечо. «Ну, хватит о нем. Мне нужен человек по имени Роджер Тернбакл. Вы слышали о таком?» «Может, и слышали», — отозвалась Салли в сапогах, — «а может, и нет». «Он тебе друг?» — подозрительно спросил Том Оукс. «Друг? Едва ли». Кирби почувствовал, что этот Роджер не пользуется симпатией в компании Салли. «Я никогда с ним не встречался, но мне говорили, что он торгует неплохим товаром». «Не знаю, чем он торгует», — ответила Салли. «Тернбакл собирает команду и сыплет обещаниями направо и налево. Он тут человек новый, так же, как и ты. Уж не собираешься ли ты плыть вместе с ним?» Взгляды присутствующих скрестились на Кирби. — Нет, — он покачал головой, — я ему не компаньон. Но, честно говоря, у меня есть в отношении Тернбакла свои планы. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. — Ясно, — Том Оук снова растянул губы в улыбке. — Не зря ты мне сразу понравился. Ну, раз ты не дружишь с Тернбаклом, то, может, захочешь помочь нам? Мы решили поставить этого мерзавца на место. И лишняя голова и пара крепких рук нам не помешают. Кирби задумался. Союз с друзьями Салли мог несколько связать его, но зато обеспечивал прекрасное прикрытие. — Хорошо, — кивнул он. — Считайте, я с вами. Но что вы собираетесь делать? — Мы узнали, что он отплывает завтра на рассвете. Наклонившись к нему, шепнула Салли. — Чтобы проверить себя в деле, — добавил Том Оукс. — Если добыча будет такой, как похваляется Тернбакл, что-нибудь, может, достанется и другим. — Это интересно, — Кирби взглянул на попугая. — Что ты, Газ, думаешь на этот счет? — Интересно, интересно, — весело прокричала птица. — Похоже, Тернбакл не намерен продавать оружие, — заключил Кирби. — Он собирается использовать его сам. Газ, нахохлившись, сидел у него на плече. — Неорганизованные пираты с оружием из будущего — это одно. Но если во главе их такой предводитель, как Тернбакл, ситуация резко обостряется. — Помолчи, — прошептал Газ. — Вон идет гроза испанского Мейна. Салли в сапогах сменила вечерний туалет на боевой наряд. Все те же сапоги, черные, облегающие ноги, кожаные бриджи и куртка того же цвета с золотыми пуговицами, вероятно, снятая из какого-то денди, пересекшего ее тропу. Голову девушки украшала шляпа с пышным плюмажем. Слева у пояса болталась внушительных размеров абордажная сабля. — Ты готов? — Хорошо. Она подошла к Кирби, сопровождаемая группой пиратов. — Имей в виду, Том — наш боцман и рулевой, и его слово — закон. Я — капитан корабля. Салли прыгнула в шлюпку. Из материалов, переданных Шеффилдом, Кирби знал, что капитана избирала команда, и его власть распространялась только на время погони за торговым судном и самой битвы. Короче, капитан руководил боевыми действиями. «Капитан?» Кирби не скрыл удивления. Том Оукс пожал плечами. «Это посудина», — он указал на трехмачтовый шлюп, покачивавшийся на волнах в сотни метров от берега. «Под ее управлением не проплывет и дюжины футов, не сев на мель. Но когда дело доходит до драки, ни один из нас не сравнится с ней. И не советую тебе, приятель, менять установленный порядок». «Хорошо», — кивнул Кирби, — «я это учту». Шлюпки быстро доставили их на единорог, как назвала Салли свой корабль. Один из пиратов, остававшихся на борту, указал на большое судно, выходящее из гавани. «Вон, Тернбакл!» «Все по местам!» — крикнул Том Оукс. «Поднимаем якорь и поглядим, куда они направляются». Спустя 2 часа они обогнули остров севера и приблизились к Флориде, мимо которой пролегал основной торговый путь в Европу. Единорог держался в почтительном отдалении от корабля Тернбакла, но не упускал его из виду, и тут расстояние между ними начало таять, как апрельский снег. «Они убрали паруса!» — прокричал Том Оукс. «Но почему?» — удивилась Салли. «Сели на риф?» «Тут нет никаких рифов, детка. Они встали по другой причине, хотя я и не знаю, по какой именно».